Шрам царя Давида. Площадь возле серого одноэтажного здания аэровокзала была не слишком чистой. Посередине площади газон из поблекших цветов, на асфальте обрывки газет и окурки. Подальше какой-то деревянный забор. Впрочем, кто-то сказал им, что есть еще и другой аэропорт, главный, для дальних рейсов. Они стояли в ожидании такси. Борис Львович почему-то решил, что здесь должна быть стоянка такси. Возле врытого в землю столба с облупившейся жестяной трафареткой, на которой над выцветшими шашечками было написано что-то буквами, напоминающими шпильки для волос и рыболовные крючки, стояло несколько семей с чемоданами. Борис Львович и Таня тоже заняли очередь, но стояли чуть в стороне от остальных. Ногой Борис Львович то и дело пробовал чемоданы, стоят ли они на месте. Правую руку он держал в кармане, зажав в кулаке трешку, как будто уже пришло время расплачиваться с водителем. А левую руку он то и дело погружал во внутренний карман пиджака, судорожно нащупывая вчетверо сложенную бумажку. Бронь на гостиницу, которую он получил в Москве, в Центральном экскурсионном бюро. Иногда ему казалось, что он потерял ее, или что это была не она, и тогда он вытаскивал ее из кармана, чтобы убедиться, что это она. Несколько раз в руке у него оказывались билеты на самолет, уже ненужные, и сердце у него проваливалось. Таня отошла от Бориса Львовича на другой конец площади и пыталась взять там освобождавшееся такси, но они, развернувшись вокруг газона, либо уезжали, либо нехотя подъезжали к ожидающим возле столба с трафареткой. «Иди сюда, это же бесполезно! Здесь же очередь!» — кричал он ей, яростно маша рукой, дотрагиваясь ногой до чемоданов, чтобы убедиться, что они целы. Она ставила его в идиотское положение, и им вполне могли сделать замечание. «Паршивый город», — сказала Таня, возвратившись. «Я так и чувствовала это». Они сели в такси, когда уже все разъехались. Потертая «Волга» с выцветшими шашечками остановилась точно возле столба, хотя кроме них никого уже не было, так что им пришлось даже подбежать, чтобы машина не уехала. Водитель продолжал сидеть за рулем, как каменный, пока Борис Львович не попросил его открыть багажник. Он вышел не торопясь, уверенный в себе, коренастый, смуглый, седой, с серыми глазами. Наверное, у него были здесь свой дом, сад, дети и, возможно, даже внуки. Его деды и прадеды тоже жили здесь, и ему, наверное, непонятно было, зачем сюда приезжали и прилетали откуда-то издалека, часами простаивали в вестибюле гостиниц, чтобы получить койку, и, кроме того, время уже приближалось к обеденному, а этим приезжим наверняка нужно было не в ту сторону, где он жил. И с багажником тоже была их прихоть, потому что все их барахло вполне могло поместиться на коленях у этого лысого, который суетился так, как будто он опаздывал на футбол. И все-таки он открыл багажник. Там лежали запасное колесо, вымазанное звездкой, кусок грязного брезента, какие-то ржавые инструменты. Он даже и не подумал взять из рук Бориса Львовича и Тани чемоданы, чтобы положить их туда. «Не испачкаются?» — спросил Борис Львович, осторожно устраивая чемоданы рядом с колесом. Таня помогала ему. Водитель молча наблюдал за ними, заложив руки за спину, как будто это не имело к нему никакого отношения. Таня с хмурым лицом уселась сзади. Борис Львович рядом с водителем. «Гостиница «Артакир», — сказал Борис Львович, в сотый раз вытаскивая квитанцию, чтобы свериться, хотя название гостиницы он уже давно выучил наизусть. «Это далеко, кажется?» – осторожно спросил Борис Львович, который еще в Москве выяснил, что гостиница находится где-то не в центре. «Артакыр! Ничего, доедем!» – примирительно сказал водитель. Наверное, ему это было по дороге домой. Или, может быть, расстояние устраивало его. Они выехали не то на шоссе, не то на окраинную улицу. По обе стороны ее попадались какие-то невзрачные каменные дома, иногда с полуразвалившейся каменной оградой, сложенной из плит или щебня. Потом пошли уже явно улицы, застроенные четырех- и пятиэтажными блочными домами, белыми и серыми. Их-то, наверное, Борис Львович и видел с самолета. «А вы сами откуда будете?» – поинтересовался водитель. «Из Москвы», – сказал Борис Львович, но почему-то не испытал при этом обычного чувства превосходства над провинциалом, которое он всегда испытывал, приезжая куда-то на отдых или в командировку. «Я в Москве был, один раз был», – водитель говорил, не торопясь, с расстановкой, словно отчитывал деньги. При слове «один», чуть оторвав руку от баранки, он приподнял кверху свой обросший волосами толстый указательный палец, как будто он не очень надеялся на умственные способности сидящего рядом с ним пассажира. Плотный и смуглый, он словно сросся со своим сиденьем, так же, наверное, как он сросся со своей землей и со своим народом. И Борис Львович понял, что и его жест, и его фраза, и то, что он еще собирался сказать, все это было уже заготовлено заранее и, наверное, уже не раз говорено им, и он, Борис Львович, был для него лишь поводом, чтобы высказаться. «Один раз», — повторил он, снова подняв кверху короткий волосатый палец. «Нехорошо там», — сказал он, вздохнув, как будто его очень огорчало, что в Москве нехорошо. «Два человека хотят выпить, так?» И он показал Борису Львовичу два пальца, указательный и средний, тоже поросший волосами. «Приглашают третьего. Пол-литра на троих. Понятно?» И он показал Борису Львовичу три пальца, указательный, средний и большой. Безымянный палец, наверное, плохо разгибался у него. И кроме того, безымянным и пятым пальцами он придерживал баранку. «У меня есть друг, есть брат. Так? Зачем мне чужой человек? Я приглашу друга к себе домой, вина поставлю, закуску. Так? Зачем мне чужой? Хулиганов там много», — добавил он после небольшой паузы. «Идешь, боишься? Ударят. Я на машине был. Милиционер остановил. Тоже боишься». Они выехали на мост, под которым где-то глубоко внизу искрился на солнце узкий поток. Наверное, горная речка, протекавшая по дну ущелья. Наверху был город, а по каменистым склонам ущелья, спускавшимся к речке, лепились каменные домики, которые, казалось, были вырублены из той же скальной породы. А еще ниже круто спускались развалины какой-то каменной стены, наверное, остатки какого-нибудь крепостного вала. «Это что, древняя часть города?» – спросил Борис Львович, потому что все время шли современные дома, а ему не терпелось увидеть что-нибудь древнее. Водитель вскользь, как бы мимоходом, глянул на домики и каменную стену, словно это была мелочь, недостойная внимания, и также вскользь на Бориса Львовича, словно решая, стоит ли он того, чтобы быть с ним откровенным. «Они на четверенках ходили, а у нас своя культура была», — сказал он после небольшой паузы. И Борис Львович никак не мог решить, должен он на это обидеться или нет. Но мысленно он представил себе племена скифов или половцев, кочующие по необозримым просторам. Спешившись, они рассаживаются вокруг костра, на их скуластых лицах играют отсветы пламени, а на огне жарится мамонт или какое-нибудь другое ископаемое. Руками они обдирают куски мяса. На воинах позвякивают серебряные кольчуги, которые Борис Львович видел в историческом музее. Жир стекает по их рукам и подбородкам, а за стенами монастырей маленькой каменистой страны, по земле, которой он сейчас ехал, десятки философов и поэтов, постигая мудрость жизни и истину, сидят за толстыми фолиантами или пишут, макая очищенные орлиные перья в гранатовое вино. И скупой свет из узких прорезей каменного свода, а по ночам отсветы от колеблемого ветром пламени свечи, падают на их лица и пальцы. А рядом с монастырской стеной отдаленный пращур водителя обрабатывает в это время свой надел неродящей каменистой земли. Он такой же коренастый и плотный, как его потомок, и вокруг него те же смуглые шумливые дети и внуки, но что такое был этот народ по сравнению с народом, которому принадлежал он, Борис Львович и Таня? Хотя по своей широкоскулости она вполне могла сойти за потомка скифов или даже татар. У него же было не только характерное лицо, но какой-то странный шрам за ухом и на шее, появившийся у него уже в зрелом возрасте, как будто он отлежал это место. Шрам этот напоминал шрам от сабельного удара, и кто-то сказал ему, что это признак принадлежности к роду царя Давида. Что такое был этот народ по сравнению с его, Бориса Львовича, народом? Когда пращуры водителя копались в каменистой земле, а монахи строчили свои церковные книги, исполненные житейской мудрости, его народ находился уже в рассеянии, потому что он уже давно постиг и мудрость, и истину, и мысленному взору Бориса Львовича представились мускулистые седобородые старцы, покрытые хитоном, сидящие на камне в глубокой задумчивости и скорби, подперев рукой голову. Возраст их трудно было определить. Может быть, 80 лет, а может быть, 600. И эти старцы, похожие на могучие тысячелетние деревья, были никто иные, как библейские пророки или патриархи. Из храма в храм, из столетия в столетие передавались пергаментные свитки, плод их горестных размышлений. Пылали города, разрушались храмы, чернобородые стройные люди в сандалиях, закутанные в голубые золотом плащи, почерневшие от огня и дыма, похожие на Иосифа Флавия, вытаскивали из огня и развалин эти бурые свитки. Спрятав их под плащ, на груди слева они перебегали от одного пылающего здания к другому под градом стрел с отравленными наконечниками, пущенных руками вторгшихся чужеземцев. Вскочив на коня, пригнувшись, окутанные клубами серой каменистой пыли, с развивающимися над взмыленным крупом лошади черно-голубыми плащами, они мчались, озаренные заходящим солнцем или отсветами пожара, и вдогонку им неслись отравленные стрелы. Сидя на каменном полу храмов, разложив перед собой спасенные свитки, чернобородые старики ритмично раскачивались взад и вперед. И точно так же раскачивался он, Борис Львович, сидя в кресле за своим столом, когда он не мог найти нужного слова, которое бы позволило ему бросить победно-горделивый взгляд в зал заседаний, или когда ему казалось, что он серьезно заболевает. И к этому же народу принадлежал странный человек, проповедовавший в храме, с мученически запавшими глазами и пылающим взглядом, и с более гибкими пальцами, как у пианиста. Вот он уже на деревянном кресте, похожем на телевизионную антенну. Тело его безвольно провисает, тонкие кисти его распростертых рук пригвождены к перекладине, а узкие стопы его ног к вертикальному стояку. Они до предела вытянуты, как будто он совершает гимнастическое упражнение или пытается встать на пуанты. Но стройки крови, стекающие по его телу, какие-то ненатуральные, они больше похожи на краску или лак. И непонятно, как же все-таки удерживается его тело. На груди его выделяются ребра, потому что живот его глубоко запал, как у спортсмена, делающего глубокий вдох перед тем, как броситься в воду. Но под ребрами справа у него глубокая рана, и оттуда тоже стекает ярко-красная лаковая кровь. Голова его бессильно свешивается на грудь, глубоко запавшие глаза обведены черными кругами, и вокруг него уже вьются слепни и мухи, и бесплотные старцы в длинном одеянии и с посохом в одной руке и со священным писанием в другой, его соплеменники и ученики разбредаются по пыльным дорогам. Вокруг их головы золотой нимб, но лица у них бесстрастные. Каждая церковь и монастырь оспаривают право называться именем какого-нибудь из этих старцев, а уж об имени странного человека даже и не помышляют. Такая-то высокая честь для них. И древние поэты и философы страны, по земле которой он сейчас ехал, трепетно перелистывали толстые фолианты с тяжелым серебряным крестом на обложке, и историки на симпозиумах с микрофонами и стройным переводом дискутировали вопрос о том, в каком году приняла Византия христианство, и, преследуемый мрачными видениями, метущийся по туманным улицам Петербурга озлобленный человек с высоким лбом, испытывающий болезненную ненависть к людям одной с ним, Борисом Львовичем, крови, почти внутрисословную ненависть лакея к себе подобным. Этот человек даже не смел называть проповедовавшего в храме по имени, а говорил о нем «он» с заглавной буквы, и в порыве своих горячечных рассуждений и пророчеств то и дело обращался к текстам пергаментных свитков, которые чернобородые люди выносили из огня. И старухи, и старики, зевая, крестили рты, и негр-футболист, запасной игрок из латиноамериканской сборной, перед тем, как выйти на поле, наскоро осенял себя крестом. И маленькие крестики, висящие на тонкой цепочке, золотились на волосатой груди, в распахе ворота, у молодых людей, спешащих в конце летнего воскресного дня в гастроном, чтобы успеть туда до закрытия винного отдела. И такие же крестики, только еще более изящные, и на еще более изящной цепочке носили молодые женщины. Цепочка была короткой и тесно лежала вокруг длинной, слегка выгнутой шеи, а крестик приходился чуть ниже выпуклости, образуемой щитовидной железой и придающей женской шее эту лебединую изогнутость, так что казалось, что этот крестик мешает им глотать. Так же, как и молодые люди, они не замечали Бориса Львовича, который останавливался и долго смотрел им вслед. И такие же кресты, только очень большие, наверное, высотой в 2 или 3 человеческих роста, золотились на куполах церквей и соборов. Они были начищены до боли в глазах, так что, казалось, на них даже виднелись царапины от песка, которым их терли. И также до боли в глазах была начищена позолоченная кровля куполов с неестественной белизной слепили башни и колокольни соборов, которые то и дело подновляли и реставрировали. И, входя в церковь, осторожно пробираясь куда-нибудь к боковому притвору, чтобы остаться незамеченным, Борис Львович чувствовал на себе недружелюбные взгляды присутствовавших. Шевеля губами, они повторяли вслед за священником слова из проповеди, которую 2000 лет назад произносил в храме странный человек с мученически запавшими глазами. На этом языке разговаривали далекие предки Бориса Львовича, а священник говорил по-русски или, в крайнем случае, по-церковно-славянски. И Борис Львович понимал все или почти все, что говорил священник. И повторявшие за священником тоже понимали, так же, как Борис Львович. Но почему же все они, и молящиеся в церкви, и священник, и молодые парни, и женщины с золоченными крестиками на шее, не замечавшие Бориса Львовича, и негр-футболист из сборной латиноамериканской команды, и человек с высоким лбом, болезненно ненавидящий соплеменников Бориса Львовича, и историки, дискутирующие проблему становления раннего христианства, и бессонный монах, поэт и философ страны, по земле которой ехал сейчас Борис Львович, почему все они забыли, кто был этот странный человек, проповедовавший в храме, и кто были могучие и древние старцы, сидящие на камне в горестном раздумье или воздевавшие руки к небу, и кто были гибкие чернобородые люди, выносившие из огня свитки пергамента, к текстам которых взывал человек, проповедовавший в храме, и кто были бесплотные старцы с нимбом вокруг головы и с посохом в руке. Все они забыли или не знали всего этого, или не хотели знать, а знали только то, что человек с мученически запавшими глазами был предан одним из своих учеников. Но где, в какие времена, в какой стране и среди каких народов не было предающих в руки властям и не было тупой, равнодушной или разъяренной толпы черни? И Борис Львович прятал свое лицо. И когда началась эта война, он рад был уехать из Москвы на юг, надеясь смешаться с чужими ему, но тоже смуглыми и темноволосыми людьми, которые были заняты своими непонятными делами, целыми днями простаивая на пятачке возле мола, перебирая руками янтарные четки или сговариваясь о ночных развлечениях. И эти люди уже остались позади, и они с Таней перебрались еще южнее. И вот сейчас они ехали по этому уже самому южному городу, и рядом с ними сидел водитель, коренастый, смуглый человек с кривыми ногами кавалериста, как будто он всю жизнь провел в седле, с короткими волосатыми пальцами, ничем не похожий на Бориса Львовича, так же, как и те люди, что стояли возле мола, перебирая четки. «Сейчас стадион будем проезжать», — сказал он так, как будто они приближались к Килиманджаро или к Ниагарскому водопаду. «Первый в Европе по величине», — добавил он, подняв вверх указательный палец правой руки, так что казалось, что это уже относилось не к Европе, а ко всему космическому пространству. «Я уже видел его с самолета», — сухо сказал Борис Львович, стараясь повернуться к водителю так, чтобы тот заметил шрам на шее Бориса Львовича. Миновав стадион, они выехали на улицу, соединявшую нижнюю часть города с верхней, Нор-Артакиром. Но тогда Борис Львович еще не знал этого. Жаркая, уходящая куда-то вверх улица, по которой беспрерывным потоком мчались машины, а посередине грохотали трамваи, была застроена домами, сложенными из каменных плит, которые должны были называться цветным туфом. Но Борис Львович не был уверен в этом. «Таня, смотри, цветной туф!» — сказал он, повернувшись к жене. Она сидела с хмурым лицом. «Мрачный город», — сказала она. «Я сразу поняла это». Борис Львович хотел возразить ей и придумывал, что бы сказать, но вдруг понял, что она права, что город в самом деле мрачный, и что он тоже почувствовал это с самого начала, но просто не мог найти подходящего слова, и никакого цветного туфа тоже не было. Просто одноцветный серый камень, как и везде. И потом, в Москве, он рассказывал, что цветной туф – это легенда. Он уже снова нащупывал во внутреннем кармане пиджака вчетверо сложенную квитанцию. Броню на гостиницу. Вынимал вместо нее то авиабилеты, то 10-рублевую бумажку, отчего сердце его проваливалось куда-то. Проехав улицу, которая уже не кончалась, а уходила куда-то еще дальше вверх, они свернули в какую-то боковую улицу. «Приехали! Гостиница!» Водитель, не торопясь, вышел из машины и нехотя открыл багажник, словно ему было безразлично, возьмут пассажиры свои вещи или нет. Борис Львович и Таня, путаясь в вещах, толкая друг друга, ввалились в вестибюль гостиницы, боясь, что они не застанут мест или что им откажут, и что они тогда будут делать в этом чужом жарком городе. В дальнем углу за деревянной полированной конторкой сидел сухощавый корректный человек с усами и при галстуке. Дрожащими руками Борис Львович протянул ему бумажку. «Сколько вы здесь будете жить?» Не вставая с места и глядя куда-то в сторону, спросил корректный человек. Он говорил с таким немыслимым акцентом, что Борису Львовичу на мгновение почудился даже подвох в этом вопросе. «Там все указано», — сказал он, кивнув на бумажку, потому что бумажка была выдана в Москве, и они обязаны были тут подчиняться центру, и деньги были заплачены вперед за 6 дней. И Борис Львович нетерпеливо и с некоторым вызовом стал постукивать пальцами по конторке. Но корректный человек, все так же не глядя на Бориса Львовича, протянул ему бланки для заполнения. Его аккуратные черные усы чуть-чуть свисали вниз. И он был при галстуке и в темном костюме, но в вестибюле было полутемно и прохладно. И это была его работа, и он, наверное, привык к жаре, так что ничего не было удивительного в том, что на нем был костюм, да еще темный, и, кроме того, он был сухощавым. А Борис Львович все время потел, особенно когда волновался, и рубашка его прилипла к телу, а со лба его на бланке, который он заполнял, капал пот. Против графы «специальность» он написал «доцент», хотя был кандидатом наук, но «доцент» это было понятнее и звучало. Администратор, забрав паспорта и по-прежнему не глядя ни на Бориса Львовича, ни на бланки, которые положил перед ним Борис Львович, дал ему какой-то квиток. «Третий этаж, 306 номер», — сказал администратор. Сумма цифр номера была, слава богу, не 13, что, если подсоединить третий этаж, получалось 12. Накануне 13 могла предстоять неприятность. Но Борис Львович почувствовал вдруг необыкновенное успокоение и легкость. В руках у него фактически уже был ключ от номера. И сейчас он переоденется и примет душ, а Таня будет раскладывать вещи, а потом они пообедают и пойдут осматривать город. Они поднимались по лестнице, нагруженные вещами, задыхаясь от крутого подъема и внезапно охватившей их радости. «Совсем как на Западе», — сказал Борис Львович, ступая по мягкой ковровой дорожке, устилавшей лестницу. «А ты заметил, что он турок?» — сказала Таня. Но Борис Львович не сразу понял, о ком идет речь. «Самый настоящий турок», — настойчиво повторила она. «Я сразу поняла это». И Борис Львович вдруг осознал, что этот корректный администратор с черными, свисающими вниз усами, действительно был турок. Как это он сразу не заметил этого? И ему даже показалось, что на голове у администратора была надета феска.